Несколько сотен. Вместе с пленными, может, и больше. Ада вертела мешок, пристраивая его поудобнее. Мех с водой она уже перекинула через плечо. Вход в рудники замуровывают. Ну что ж, пойдем. Ада расшевелила догорающий костер. Скоро взойдет солнце. Идем, идем, мы уж почти дома, — торопил Ламех. Дорогу они одолели неплохо. Холмами вышли на равнину и через день уже были у тигра, где Ада выкинула громадный бурдюк с водой, ругая себя за неразумность. На пятый день пути их догнали Джаретта и ячменное зерно с людьми. Ламех быстро поправлялся и все больше волновался и изнывал от нетерпения. Скоро увидим деревья, зелень пышная после дождей, в роще женщины, может быть, мать с ними. Ты думаешь, ей понравится, что я с тобой? Как приблудная собака, — ухмыльнулся Ламех. Вот именно. Ну что ты? Она всегда хотела дочку. Ты будешь для нее подарком. Сын ушел на войну и привел дочь. Весь день они шагали, а остановились лишь однажды. Вечером увидели зарево города. Ада высматривала обещанные рощи, но вокруг росли лишь маленькие деревца, кривые и поломанные. В горах над Дагонором растения выглядели внушительнее. Ламех вдруг замолчал и осунулся. Вот они подошли к деревьям, и Ада увидела множество пней, щепки, опилки. За пнями невысокие курганы, в воздухе висит гнилостная вонь. — Что это? — спросила Ада. Ламех не ответил. На одном из пней сидит ячменное зерно, мрачно уставившись на самый большой курган. Сначала Ада подумала, что ячмень их не видит, но он улыбнулся. — Дошли. — Что с рощей? Где деревья? — спросил Ламех. — Вон! — Ячменное зерно кивнул на курган. — Срубили на костры, жгли трупы. — А твой дом? — спросила Ада. — Как раз здесь он и стоял. — Мои поля, но на них теперь ничего не взойдет. При моей жизни, во всяком случае. — Идем к нам, — пригласил Ламех. — Моя семья почтет за честь. — Спасибо. Меня Джарет уж пригласил. У него большой дом. Пока посижу здесь. Он криво усмехнулся. Подышу свежим воздухом. В городе тоже болезнь. Женщины из Акшура принесли, да и мы добавили. Сами увидите. Они шагали по пустынным улицам. Ада задирала голову громоздившимся друг на друге домам. Два, три, четыре дома стоят один на другом. Такого она еще не видела. «Обычно здесь так не воняет», — заверил ее Ламех. Они прошли мимо открытой двери. Внутри женщина рыдала над двумя телами. Старик и ребенок, обсиневшие и сохшие. Встретились и другие плачущие женщины, кричащие дети. Второй дом, заставленный таверной. Ламех вводит Аду, они поднимаются по лестнице. Ступеньки трясутся при каждом шаге, пугая Аду. Ламех открывает дверь. В комнате стол. Глиняные горшки, два спальных настила, ящики. На одном из них сидит одноногий старик. Перед ним кувшин пива, но чашек не видно. «Отец!» — восклицает Ламех. Ада выглядывает из-за его плеча. Старик тянется к костылю. «Наконец-то ты пришел! Я знал, что ты вернешься. Так этой старой корге Тови говорил. Помнишь, старуха усатая? Она не верила». «Отец, что случилось?» Ламех обнял старика. — Где мама? —